Давид по-прежнему стоял перед зеркалом, но он больше не видел своего отражения. Не потому, что отражение исчезло, что он дьявол, что ли, а потому, что теперь он смотрел на себя со стороны. Душа, о которой нахрен никто не знает, что это вообще такое, цитирую по памяти, благополучно отделилась от тела. Картина Репина приплыли. Давид смотрел, как он отходит от зеркала, ложится на диван, запрокидывает голову, вытягивает руки вдоль тела. Помирать, что ли, собрался? Сильный вопрос. Такой вопрос собственному телу может задать только очень смелая душа. И ответ на него тоже требуется сильный. Ответом стал звонок в дверь в 2 часа ночи. А этот идиот, то есть тело этого идиота, небрежно глянув на часы, встало и пошло открывать. На пороге широко улыбалась очень милая девушка с длинными каштановыми волосами, изящные босоножки на шпильках, короткая черная кожаная юбка, легкий светлый батничек в цветочек. В общем, для зимы самое оно. А сердце вдруг заколотилось сильно, сильно и в невероятно торжественном музыкальном ритме. Что это? Свадебный марш Мендельсона? Да нет, пожалуй, больше похоже на маленькую ночную серенаду Моцарта. Не силен он в музыке, что поделать? Но вот удивительно. Сердце стучало не в теле его, а в душе. «Да-да, именно так». «Я пришла», — заявила красавица. «Не валяй дурака, спускайся, ты нужен мне целиком». А он действительно смотрит на всю эту сцену сверху, как бы болтаясь под потолком в прихожей. А она что же, видит глазами душу? Ну, раз так, делать нечего, глупо играть в прятки. Он опускается и нехотя соединяется с телом. А тело времени не теряло. Девушка уже у него в объятиях. Приятная девушка, нежная такая, и пахнет от нее изумительно. Любимое Гошино словечко. Что там у него было изумительно? Печень трески с похмелья. А вот теперь духи изумительные. «Куда ты торопишься, дурачок?» Жаркий шепот. «В какую небесную канцелярию?» «Теперь уже никуда не тороплюсь». «Вот и правильно. Не надо никуда торопиться». Еще более жаркий шепот. «Ты совершенно особенный человек. Ты слишком, слишком многое умеешь. Это опасно. Почти ничего не знать и столько уметь. Не торопись, дурачок. Ты не создан для земной жизни, но всему свое время. И ты еще не выполнил здесь предназначенную тебе миссию. Ты даже не общался с владыкой, а ведь ты нужен другим людям». «Каким людям? Шарон?» «Откуда он узнал, что ее зовут Шарон?» «Неважно, неважно. Я был нужен только Анне, но Анна ушла». «Да, Анна ушла, Анна там, а мы здесь!» Еле слышный, прерывистый, страстный шепот. «Матерь Божия, она уже раздела его! Как это у нее получается? Непрерывно что-то говорить и целовать, целовать все его тело, лицо, шею, плечи, грудь, ниже, ниже!» «Шарон, я люблю Анну, я хочу к ней, Шарон!» «Люби, Давид, люби свою Анну! Только теперь она далеко, очень далеко, а я здесь. Разве я тебе не нравлюсь?» «О, Шарон, я же люблю Анну, о, Шарон!» «Но нет уже больше никаких сил терпеть эту сладкую муку. Какие еще нужны слова? Какие слова? О, Шарон! только жаркую плоть губами, руками, языком, всей кожей вобрать в себя, утопить в себе и выплеснуть обратно, и снова вобрать, и снова выплеснуть. О, Боже! Но ведь это же просто секс, Шарон. Дурачок, просто секс — это одна из величайших ценностей во Вселенной. Правда, ты это поймешь потом. А пока живи здесь, люби свою Анну, мечтай о ней, но не пытайся уйти, потому что ты нужен людям на земле, это очень важно. Погоди, но этот ваш мир, ведь он совершенно реален, разве оттуда не возвращаются? Разве оттуда нельзя вернуться? Ты задал два разных вопроса, Давид. Оттуда не возвращаются, но оттуда можно вернуться. Она оделась и ушла. Самым обычным образом, через дверь. А он вернулся к зеркалу и посмотрел на часы будильник, стоящий возле кровати. Они громко тикали в тишине, и секундная стрелка бегала, но было по-прежнему ровно два. Зачем-то. Фома неверующий. Он набрал на телефоне 100, хотя сразу прекрасно понял, все это было на самом деле, но только не здесь и не сейчас. Это было вне времени, это было там.